«Нет слов, Ваше Величество, у меня просто нет слов, а Величество, это я», — улыбнулась мысленно Лейна. «Королева, кто бы мог подумать, у меня тоже, принц», — сказала она вслух. «Вы замечательный мастер, может быть, перейдем на «ты», если позволите», — чуть склонил голову в поклоне принц Аберин. «Все-таки вы королева, а я всего лишь, кончай валять дурака, Аберин», — отмахнулась она. «Я Лейна, Лейна», — кивнул он. «Аберин, кто бы мне сказал еще пару недель назад», — добавил после короткой паузы, — «что я встречу новую Немирию». «Так уж сразу и Немирия», — засмеялась она. «Вино ты, кажется, пьешь и толк в нем знаешь», — якобы задумчиво протянул принц. «Пригласишь на экскурсию по местным кабакам?» — подняла она бровь. «Можно, не только по кабакам». Что ж, она была знакома с репутацией принца Аберина, и, если выпить в его компании хорошего вина, посмотреть на экзотические танцы в исполнении смуглых полуобнаженных танцовщиц и послушать дарнийских бардов и менестрелей, было, в целом, неплохой идеей, то шляться с ним по борделям для нее в ее нынешнем статусе было просто неприемлемо. «Можно, но не нужно», — улыбнулась она. «Давай снизим планку ожиданий». Он ее не понял. Фраза всплыла откуда-то не оттуда. Таких промашек у Лейны не было уже почти 3 года, но, к счастью, Аберин на оговорку внимания не обратил, а она ему тут же растолковала эту старую валерийскую идиому. «Дашь мне немного времени умыться и переодеться, ни в чем себе не отказывай», — рассмеялся Аберин. «Ты так отлично дерешься, что я даже забыл, что ты женщина». «А зря», — рассмеялась Лейна. «Вот мой Эйгон об этом никогда не забывает. Был бы я твоим мужем, тоже не забыл бы». «Прямо-таки», — фыркнула она и, оставив его во дворе, пошла переодеваться. Ей вдруг остро захотелось одеться в стиле Дейнерис, тем более что у нее был целый сундук таких платьев. Сестра подарила. 9-3 леди Рейнис Старк. Ворон из Белой Гавани прилетел уже в вечерних сумерках. Записка была на валерийском. На общем только адресат. Принцесса Рейнис. Соответственно, ей мистер Лювин ее и передал. Не стал скрывать своего недовольства, но, зная, как к его хотелкам относится лорд Старк, промолчал. Рейнис не нравилась мистеру сразу по нескольким причинам, и выделить среди них главную наверняка затруднился бы даже он сам. Во-первых, она взяла слишком много власти, чего женщина делать не должна, и неважно, что, потакая своей жене, лорд сам передал ей многие из своих властных полномочий. По мнению Лювина, лорд молод и влюблен, а принцесса Рейнис этим беззастенчиво пользуется. Во-вторых, он подозревает Рейнис в колдовстве, а в-третьих, на фоне ее науки его знания выглядит слишком жалко, чтобы он мог ей это простить. А еще она ходит в мужской одежде, летает на драконе и не верит в семерых. И, если старых богов, он мог бы ей простить, в конце концов, они находятся на севере и живут среди потомков первых людей, то богов Валерий он ей простить не может, а она свою веру не скрывает. Сделала сама себе маленький молитвенный уголок, поставила там серебряную статуэтку дракона, отлитую по модели, слепленной весенней из глины, и зажигает перед ней восковые свечи. Впрочем, конфликтовать с ней в открытую он опасается. За оскорбление супруги лорд Старк может и голову свернуть, и это при условии, что он доживет до этого момента, ведь Рей не сможет сделать это сама. Наверное, поэтому мистер Лювин вслух не возникал и все, что требовалось от него, исполнял, как положено. Вот и записку от Эдвина Диедрида передал ей из рук в руки. Правда, сделал это в присутствии Роба, но это уже совсем другой вопрос. Надо будет попросить Годвина подобрать в староместе кого-нибудь поумнее, решила она, разворачивая послание, по образованию и, что немаловажно, более лояльного к валерийцам. Эдвин прибыл в Белую Гавань, сообщила она мужу. Привел с собой 43 корабля с припасами и каменным маслом. И еще он по дороге женился. Так что привез заодно и жену. На ком он женат? Вопрос легитимный, но Эдвин эту деталь опустил, и тут возможны варианты. Просто не счел необходимым, забыл в попыхах, или за этим всем кроется некая интрига. Хотелось бы мне знать, усмехнулась Рейнис. Но, похоже, Эдвин совсем одичал вдали от дома. Написал только, что женат, и все. Приедут к нам, а куда им еще податься? Пожала она плечами. Но это не тот вопрос, который меня волнует. Там надо срочно решать, что делать с грузами, что куда направить. Опять же каменное масло. Откуда? Зачем? В принципе, она могла предположить, зачем. Греческий огонь или напалм – элегантное решение для борьбы с вихтами и белыми ходоками. Вопрос лишь в способе доставки. Глиняные горшки и катапульты, возможно, но не обязательно. Наверняка есть и другие варианты. Надо думать. Так что завтра я лечу в Белую Гавань, сообщила мужу и деверю, с которыми до прихода мейстера разбирала бумаги. День туда, день обратно и несколько часов, чтобы переговорить с Эдвином. Думаю, что смогу обернуться за двое суток. Она не стала, впрочем, рассказывать о том, что все дело в том, что у Эдвина сел аккумулятор, и поэтому он не может связаться с ней по радио. А повод поговорить есть, и это серьезный повод, раз он не стал ждать, пока доберется до Винтерфилла. Или знаете, что, полечу-ка я в ночь, за ночь как раз доберусь до Белой Гавани, переговорю там с Эдвином, отдам распоряжение и сразу домой. Опять двое суток без сна, покачал головой Роб. Я двужильная, улыбнулась она в ответ, а дела сами себя не сделают, Роб. Сам знаешь, он знал, а она знала, что он знает. Роб за эти годы сильно изменился. Исчезла прежняя простоватость и поверхностность, истаял инфантилизм и ушла импульсивность. Женитьба и рождение сына, смерть родителей и война, необходимость править страной в условиях кризиса, и, разумеется, ее, Рейнис, влияние, все это изменило его самым решительным образом. Он повзрослел и возмужал, набрался опыта и даже, вроде бы, поумнел. Сейчас он в большей степени лорд Винтерфилла, чем был его отец. И да, он работал, как вол, не позволяя себе ни минуты праздности. Так что Роб ее понимал. И она, вот ведь странность, поняла вдруг, что гордится случившимися с ним переменами. Ее Роб не будет тихим волком, как его отец. И бешеным волком, как дядя, тоже не будет. Из мальчика он вырос в настоящего вожака стаи. Все еще молодого и недостаточно опытного вожака. Но какие его годы? Опыт придет с возрастом, если, конечно, они переживут наступающую долгую ночь. Должны пережить. С этой мыслью она переодевалась и призывала свою Мероксис, взбиралась в седло и отправлялась в полет. Ночь была темная, безлунная, но Рейнис хорошо видела в темноте и прекрасно ориентировалась в пространстве. Стояли сильные холода и в последние дни часто шел снег. Земля внизу, луга и холмы, лес и скалы, все было укрыто толстым слоем снега. Реки окончательно встали, и судоходство по ним стало невозможным. Зато появились новые дороги. По льду замерзших рек и озер передвигаться было удобнее. Правда, если у тебя есть сани. На севере про сани и лыжи знали. Просто несколько лет подряд тянулось долгое лето со своей долгой осенью, и, хотя снег выпадал на севере даже летом, движению по дорогам он не мешал, да и лед появлялся только на малых реках, и был тонковат, чтобы ехать по нему на санях. Теперь же сани и лыжи снова стали актуальны. Спасибо Брану, вспомнившему о таких важных вещах, он читал об этом в одной из винтерфиллских хроник, и распорядившемуся загодя готовить к зиме сани, лыжи и снегоступы. Другим важным делом, которым озаботился именно Бран, было заложить как можно больше запасов кормов для лошадей. Без лошадей север распадется на крошечные анклавы, утеплить конюшни и начать шире использовать при отоплении жилищ каменный уголь. Его начали добывать еще полтора года назад, чтобы увеличить выплавку железа и стали. Однако со временем, когда возросла добыча, а неглубокие шахты были прорублены близ Хорнвуда в верховьях сломанной ветви, в одиноких холмах на правобережье Долгого озера и в Новом Даре близ покинутой короны королевы, уголь начали жечь в очагах, печах и каминах. И это было крайне удачным решением. Дерева на севере, конечно, хватает, но каменный уголь горит дольше и дает больше тепла. Вообще, тепло, продовольствие и связь оставались приоритетными направлениями при подготовке к долгой зиме. И в этом деле помощь Брана Робу и Рейнис была попросту неоценимой. Север готовился к зиме и долгой ночи. Люди потихоньку собирались в больших деревнях и малых городках при замках. Строили вокруг них двойной частокол с опорными башнями и наблюдательными вышками, а внутри стен возводили большие бараки или казармы, вкопанные едва ли не по самую крышу в землю и укрытые не только бревнами, но и дерном. Условия жизни в них были, конечно, так себе, но, собравшись вместе, людям было проще выжить. Распределив обязанности, можно было позаботиться и о припасах, и об охране, и о приготовлении горячей пищи. Точно так же, как жилые браки, строились и продовольственные склады. Но люди запасали не только корм скоту и продовольствие себе, не только меха, звериные шкуры и шерсть. Люди вооружались, потому что с наступлением холодов опасность грозила не только от диких животных, но и от банд мародеров, беглых ворон и дезертиров. А в последнее время появились слухи и о том, что, возможно, придется сразиться и с армией нежити. Тоже проблема, думала Рейнис, высматривая в ночной тьме верные ориентиры. Как бы паника ни началась, холод ей не мешал. Отправляясь в полет, Рейнис привычно оделась тепло, защитившись и от верхового холода, и от пронизывающего ветра. К тому же она летела на драконе, температура тела которого была 49 градусов, если, разумеется, Мераксис не дышал огнем. Дракон, выдыхающий пламя, ощущается, как горячая печка, но и так было неплохо, тем более что лететь им было, в принципе, недалеко. За последнее время дракониха снова подросла, окрепла и обзавелась по-настоящему мощными мускулами. Со скоростью близкой к 70 км в час она могла теперь лететь безостановочно 6-7 часов. Другое дело, что ни Рейнис, ни Квинтон не стали бы заставлять своих драконов совершать столь длинные перелеты. Просить тоже не стали бы. Зачем, если нет нужды? Поэтому сейчас план действий был таков. Трехчасовой перелет до Белой Рощи, то есть до первой излучины на Белом Ноже, двухчасовой отдых и второй бросок, теперь уже где-то на 310 километров. Учитывая опыт последних 6 месяцев, это и не путешествие вовсе, тем более что на привале Рейнис вскипятила воду и заварила себе травяной сбор 7. В основе этого сбора лежал чай, вернее, листья некоего растения из Валантиса, настой из которого сильно напоминал по вкусу китайский красный чай. Однако травяным сбором заварка называлась лишь потому, что в ее состав входили также корешок огнецветки, соцветия норвежской хризантемы и лепестки камнеломки. В результате чай получался не только вкусным, но также являлся прекрасным тонизирующим средством. В общем, она выпила кружку чая, съела медовый пряник, испеченный по браавосскому рецепту, и снова поднялась в небо, чтобы около 9 утра приземлиться на большом дворе нового замка. Перед посадкой она немного покружила над замком, давая возможность слугам и стражникам освободить двор, куда уже не в первый раз опускалась огромная драконица. Впрочем, Караксис здесь бывал тоже. Не сказать, что люди привыкли к этим огромным огнедышащим ящерам, но они, кажется, смирились с их присутствием и усвоили правила поведения в виду драконов. Не приближаться без разрешения всадника, не производить резких движений, тем более, если в руках оружие, не кричать и не визжать, не бить в барабаны и не трубить в трубы. Поэтому замершие по периметру двора люди стояли молча до тех пор, пока Рейнис не спустилась на землю, прихватив с собой лишь свой дорожный мешок, кожаную копию 100-литрового рюкзака и меч. Хлопнув ладонью по крылу драконицы, она отошла в сторону, позволив той взлететь, никого при этом не задев. Сейчас она наверняка полетит охотиться на тюленей и малых китов, и это хорошо. Много мяса и жира, где еще найдешь за один раз столько калорий? А ведь в эстуарии Белого Ножа можно встретить и других крупных животных и рыб, северных дельфинов и китовых акул. Помахав вслед Мераксис, Рейнис повернулась к лестнице, ведущей в верхний дворец. Оттуда сейчас спускались Эдвин и красивая высокая девушка с типично валерийской внешностью. Что ж, жену себе Эдвин нашел зачетную, отметила Рейнис. Интересно, откуда она? Из Валантиса или Монтариса? Возможно, но не факт. Здравствуй, Рейнис, улыбнулся Диедрит, протягивая к ней руки. Рада тебя видеть, кузен. Рейнис позволила заключить себя в объятия. Ты не говорил, что являешься кузеном принцессы Рейнис? Прокомментировала происходящее неизвестная пока валерийка. Всего лишь дальний родственник, повернулся к женщине Диедрит. Но мы росли вместе, так что кузен. А сейчас, Рейнис, позволь представить тебе мою супругу Лакию. Очень приятно, чуть прищурилась Рейнис, рассматривая девушку. Что ж, первое впечатление ее не обмануло. Лакия была высока и стройна, что не могли скрыть даже зимние платья и подбитый мехом кардиган 11. Волосы у нее были вполне валерийские, но лицо – нет. Черты лица, разрез глаз, форма носа и подбородка – все указывало скорее на Валантис, чем на Валерию. Да и кожа была не настолько бела, как, скажем, у нее или у Весенни. Она была светлой, но не белой, как если бы на ней лежал легкий золотистый загар. Это и еще цвет глаз. Они у Лаки оказались темно-серыми. Но было и еще кое-что странное в супруге Диедрида. Он называл ее то Лара, то Лаки. На немой вопрос Рейнис ответила Лакия, благо они стояли втроем, и никто другой не мог слышать ее слов. «Мое настоящее имя Лакия Лакшри», — объяснила девушка, говорившая на общем языке с легким акцентом. «Мой отец был командиром войска в городе Силорис на реке Рейна. Когда мне было 6 лет, Город был захвачен дотракийцами. Мой отец погиб, мать перерезала себе горло, чтобы не достаться насильникам, а меня продал в рабство человек, которому было поручено или спасти меня, спрятав от дотракийцев, или убить. Так я попала в Лис, где меня назвали Лара и стали готовить в наложницы какому-нибудь знатному мужчине. Поэтому меня обучали не только искусству любви, но также языкам, истории и музыке. Дей купил меня 1,5 года назад, но, как только мы оказались на континенте, дал мне свободу и деньги и предложил самой выбирать себе судьбу. Я решила остаться с Дейдридом. Я была вместе с ним в Астапоре и там познакомилась с королем и королевами и видела их драконов. На обратном пути, когда мы оказались в руинах родового замка Иллирионов, Дей нашел там парные обручальные браслеты и предложил мне выйти за него замуж по древнему валерийскому обычаю. Она выпростала из рукава запястье левой руки и показала Рейнис изящный браслет из валерийской стали. «Красивая сказка», — усмехнулась Рейнис мысленно и одобрительно кивнула Эдвину. «Идея годная. Я согласилась и теперь меня зовут Лаки Адидрит, но Эд предпочитает называть меня Лаки», — закончила жена Эдвина. «Удачливая девочка», — согласилась Рейнис с Эдвином. «Просто счастливица. Из проституток в аристократки. Зачем ты мне все это рассказала, Лаке?» Спросила она вслух. «Вы ведь все равно узнаете», — пожала плечами девушка. Эд сказал, что честность в вашем случае — лучшая политика. «Со мной», — кивнула Рейнис, — «с Весенней, Эсташем и Квинтоном. Больше ни с кем. И лучше, вообще, больше нигде и никогда не рассказывать эту историю. Уши есть даже у стен, а ты вошла в знатный валерийский род. Я знаю». Похоже, жена Эдвина действительно понимала уязвимость своего положения. «Но, вы не против этого брака? А почему я должна быть против?» «Мезальянс, не в моих глазах», — успокоила Рейнис Лакию. «Это только между вами, между тобой и Эдвином. А теперь, дорогая, позволь нам с твоим мужем обсудить кое-какие дела, о которых тебе пока еще рано знать. Надеюсь, ты не обидишься». «Ну, что вы, ваше высочество?» Присела девушка в реверансе, совершенно проигнорировав тот факт, что Рейнис обратилась к ней на «ты». Однако сразу уединиться не удалось. Ее перехватила Винифрид Баллиол, беременная уже 2-м ребенком, и передала приглашение деда разделить трапезу с ним и его домочадцами. «Через час», — улыбнулась женщина. «Через час», — кивнула Рейнис. «Кстати, твоя жена не только красавица, но и умница», — упредила она возможные вопросы, когда они с Эдвином остались одни. «Сколько языков она знает?» 5, усмехнулся Эдвин, уже сообразивший, что обсуждать его выбор Рейнис не станет. «Знает географию Вестероса и Иссоса, ориентируется в иссосской политике и умеет вести бухгалтерский учет. Я, собственно, искал помощника, когда наткнулся на Лару. Остальное случилось как-то само собой. Ты счастлив? Пожалуй, больше, чем ожидал». «Значит, все нормально», — улыбнулась Рейнис. «И не держи ее здесь. Лучше перевези ее к нам в Винтерфилл. И еще, придумай ей подходящую биографию. Уже». Эдвин разлил глинтвейн по кубкам и протянул один из них Рейнис. «Мы пропустили весь период с продажи до покупки. По официальной версии она росла у дальних родственников в Валантисе. Мы познакомились, когда я искал себе переводчика и помощника. Остальное понятно». «Что ж», — согласилась Рейнис, — «так тому и быть, а ты молодец, валерийско-андальская кровь сильна, надеюсь», — пожал он плечами, — «но, хотелось бы, чтобы ее осмотрел Ульф, впрочем, это успеется, я же не сумасшедший, чтобы заводить ребенка в такой момент, а вот это напрасно», — не согласилась с ним Рейнис, — «боюсь, что в сражении за север рубка будет такая, что только держись, все ведь под Богом ходим». «Так что, если можешь, размножайся, надо создавать следующее поколение». «Думаешь, знаю, настроение сразу же испортилось, но волков боятся, в лес не ходить. То, что надвигается с крайнего севера, настолько ужасно, что одичалые собрались все вместе, а они не просто враждовали столетиями, кое-кто даже ел своих врагов. Однако общий враг, безжалостный и беспощадный, но главное, такой, с которым не договориться, сплотил их всех, и они сначала встали под руку Манса-налетчика, объявив его королем за стеной, а потом согласились принести клятвы верности Робу Старку. «Не представляешь, Эдвин, сколько нервов я убила, готовя это соглашение, но договор подписан и клятвы произнесены. Мы пропустили их в Брандонов дар, с условием, что дальше границы с новым даром они на юг не пойдут. Тем не менее, пришлось отпустить домой почти всех воинов Амберов и Карстерков, которые обеспечивают договор с юга. Кланы северных гор подпирают одичалых с запада, а они, в свою очередь, выставляют 7000 бойцов на оборону стены. Будут удерживать зеленый страж, факел, длинный холм и все остальные башни до черного замка. Сам черный замок мы усилили северянами. Дальше на запад до самого западного дозора у моря все башни заселены ланнистерами, железнорожденными и выходцами из штормовых и королевских земель. У них за спинами северные горы, где мы перекрыли все козьи тропы, и корона королевы. Построить там каменный замок мы уже не успевали, поэтому поставили бревенчатую крепость. В ней сейчас 1500 речников. С одной стороны они подпирают не слишком надежных защитников стены, а с другой, являются резервом ночного дозора. Кроме того, мы построили такие же деревянные форты по южному берегу Ледового залива. Если он замерзнет, то по льду могут прийти те же вихты и белые ходоки. На стену идет сплошной поток грузов. Оружие, продовольствие, шерсть и кожа, металл и горючие смеси на основе масла, серы и угольного порошка. Не бог весть что, но лучше, чем ничего. Такого положения дел. Теперь твоя очередь, рассказывай. Драконы Дейнерис великолепны, но они сейчас примерно такие, как твоя Мерксис, а ведь они старше. Семья, благодаря Лине, у них с Айгоном и Дейнерис получилась неплохая. Годвин со своей цыпочкой носится, как с писаной торбой. Влюбился мужик на старости лет, но и то сказать, Маргеритирелла красавица и умница. Подружилась с Ирией Старк, легко общается с Дейнерис, с Ульфом и со мной. Хорошая девушка. Не знаю, как тебе, хмыкнула Рейнис, но мне словосочетание «беременная девушка» просто сносит крышу. Ну тут уж, что есть, то есть, ответил ей Едвин ухмылкой. Назвать 18-летнюю девушку молодой женщиной язык не поворачивается. А то, что она беременна, так это всего лишь факт ее биографии. Ладно тогда, рассказывай, что привез. Привез 120 тонн нефти. Нефть хорошая, легкая. Думаю, отлично подойдет для того, чтобы сварить напалм. Это ты молодец, кивнула Рейнис. Откуда столько? Из Валерии. Собирали из источников. Неделю дрейфовали в дымном море, но дело сделано. Нефть есть. Разлито в 300-литровые бочки. Это хорошее известие, улыбнулась Рейнис. Сможешь взяться за изготовление напалма? Раз надо, возьмусь, пожал плечами Эдвин. Но думаю, установку надо строить как можно ближе к стене. Я тоже так думаю, согласилась Рейнис. Лучше короны королевы места не найти. От крепости до стены по прямой чуть больше 100 километров. Катапульты уже строятся из расчета 3 штуки на башню. Кидают 2-литровый глиняный горшок с валерийским огнем. Будет напалм, будут новые горшки. Сейчас весь север лепит горшки и из Брааваса тоже везем, из Сигарда и Ланниспорта морем, благо железные острова усмирены. Там, считай, мужчин не осталось. Они или на стене, или в земле. Ну, есть еще сколько-то в армии Серси, но плавать мимо островов стало безопасно. Это хорошие новости, признал Эдвин. Ну, и еще кое-что. Мы ходили в замок Эллирионов. Там нельзя находиться долго, но мы сделали 3 ходки. Уж больно место богатое. Рассказывай. Она знала, что никакого замка Эллирионов в природе не существует. Скорее всего, это что-то, что удалось рассмотреть со спутника. Какая-нибудь чудом уцелевшая вилла или что-нибудь в том же роде. Другое дело, что раз Эдвин об этом заговорил с ней сейчас, значит нашел там что-то весьма ценное. И не ошиблась. Нашел. Мы нашли золотой утварь и гессарских, валерийских и прочих золотых монет 1,5 миллиона, начал перечислять Эдвин. Серебро, золотое стекло, драгоценности и расписная керамика, тоже, думаю, где-то на 1 000 000. Но все это ерунда, потому что мы нашли хранилище. Очень сложное сооружение, Рейнис. У валерийцев, и в самом деле, были прекрасные инженеры. В общем, в хранилище создан как бы естественный микроклимат. Сухой прохладный воздух и никакой затхлости, плесени или еще чего в этом роде. В помещении стоят сундуки, 18 штук, а в сундуках свитки в деревянных и серебряных тубусах и книги в деревянных, пропитанных каким-то особым лаком футлярах. Сохранность идеальная, словно и не было рока Валерии 300 лет запустения. И там чего только нет. У нас есть теперь и полная история приручения драконов и драконика, наука о драконах, трактаты о военном искусстве, о земледелии и разнообразной инженерии. Книги с изложением валерийских наук, что-то вроде физики, смешанной с магией, алхимия, но тоже не без толики колдовства, медицина, астрономия, история государств Иссоса, морское дело, география. А на свитках полный катехизис 12 валерийской веры. Про всех богов, а не только про четырех богов-драконов. Пантеон богатый, но вера чем-то похожа на древнескандинавскую или древнегреческую. Много богов, но мало формализма, хотя есть и ритуалы, и тексты молитв и летаний. Одним словом, не буддизм и не авраамические религии, но культ, как культ, круто. А то, но это еще не все. В хранилище собрано оружие из валерийской стали. 7 мечей, 10 кинжалов, 3 секиры и 11 копий. Копья похожи на твое, я имею в виду размерами. Древки из какого-то темно-красного дерева, легче обычной древесины, но прочные, словно из стали. Если бы не знал, что это невозможно, подумал бы про карбон-13. Но кто их знает, валерийцев? Может быть, что-то нахимичили. Наконечники из стали, я имею в виду из валерийской стали. Форма листовидная, но уже и длиннее, чем в обычном пехотном копье. И еще 5 луков из драконьей кости. Составные, в хорошем, можно сказать, отличном состоянии, но без тетивы. Зато есть стрелы. 50 штук. Древки из того же дерева, что копья, оперение из металла. Но это не сталь, что-то легкое, типа алюминия, а наконечник составной. Каркас металлический, а внутри обсидиан. И что-то мне подсказывает, что это неспроста. Для войны и охоты не подходит. А вот для выбивания белых ходоков в самый раз. Что ж, обдумав сказанное, подвела Рейнис итог разговору. Такое впечатление, что нам, и в самом деле, ворожит кто-то из богов древней Валерии. Не из-за того, что мы такие замечательные, а потому что на нас сделали ставку в противостоянии королю ночи. Видно, больше ни на кого было. Я вот тут подумала, добавила, немного помолчав, что бы случилось, не будь здесь нас. И знаешь, я практически уверена, что тот сон про Старков и войну всех против всех был пророческим. Не вмешайся мы, и Старки, во всяком случае, большинство из них, были бы уничтожены, север и речные земли разграблены и сожжены, на троне сидел бы ублюдок Джоффри, и оставшаяся без поддержки Дейенерис просто начала бы жечь всех, кто не согласен. Ее бы убили в конце концов, как-нибудь подстроили бы, чтобы убить чужими руками. Не Серсея, так Тирион. Про Тириона ты права, вдруг поддержал ее Эдвин. Видел я его, говорил. Мразь он, вот что я скажу. Если бы при Дейенерис остались только он и Джорах Мормон, они бы ее подставили. Разумеется, ради о всеобщем благе. Того же Эйгона использовали бы. Он мальчик простодушный, им манипулировать легко. Воспользовались бы ситуацией, как в твоем сне. Поставили бы над севером и стравили с Дейенерис. Очень может быть, согласилась с ним Рейнис. Но вмешались мы. Да, так и есть, констатировал очевидное ее кузен. И знаешь, что, слава богам, что случились мы. Эйгон славный парень, Дейенерис, истинная королева, и Лейна их обоих, похоже, любит, а они ее. Даже ради этого стоило вложиться. Один бутылочный камень, одно из названий обсидиана. Два неолита или новый каменный век, период человеческой истории, выделенный Джоном Либбоком в 19 веке как оппозиция палеолиту внутри каменного века. Характерные черты неолита – каменные шлифованные и просверленные орудия. Разные культуры вступили в этот период развития в разное время. На Ближнем Востоке, например, неолит начался около 9500 лет до н.э. Три тюлений жир – ценный источник омега-3, 6,9 для взрослых и детей. Натуральный тюлений жир, полученный методом холодного отжима и не содержащий никаких добавок, это редкий и невероятно ценный продукт, известный своей пользой уже многие годы. 4 шканца или квартирдек, англ, куартирдецк от куартир, четверти детск, палуба, помост либо палуба в кормовой части парусного корабля, на один уровень, выше шкафута, где обычно находился шкипер, а в его отсутствие, вахтенные или караульные офицеры, где устанавливали компасы. 5 вакидзаси, короткий японский меч, в основном использовался самураями и носился на поясе. Его носили в паре с катаной. Длина клинка 33-66 см, общая длина с рукоятью 50-85 см, обычно 70-80 см. 6 катана, длинный японский меч, длина клинка 66-75 см, общая длина с рукоятью 85-105 см, обычно 90-100 см. 7 мечей Эйгона Завоевателя. 8 принцесса дома Викторион. Выйдя замуж за лорда, она стала леди, но не потеряла права на титул принцессы. Это неотчуждаемый, но не наследственный титул. 9 ассигай, название разновидности копья, применявшегося у народов Южной и Юго-Восточной Африки. Обычная длина ассигая около 2 м. Длинный, до 30 см, наконечник делался из кованого железа и, как правило, был листовидным. 10 нагината, досл. Длинный меч, японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения и изогнутым односторонним клинком. Рукоять длиной около 2 метров и клинок от 30 до 50 см. 11 кардиган, приталенная кофта без воротника с глубоким вырезом. Назван в честь 7-го графа кардигана, которому приписывают изобретение данного предмета одежды с целью утепления форменного мундира. 12 катехизис. Поучение, наставление, изложение основ какого-либо знания, чаще всего вероучения какой-либо религиозной конфессии или учебник с изложением этого знания или вероучения. Катехизис обычно изложен в виде вопросов и ответов. Может быть как в форме официального вероисповедного документа какой-либо конфессии, так и в форме авторского изложения основ вероучения или знания. Христианский катехизис обычно содержит огласительное наставление и основные положения вероучения. 13 карбон углепластики, карбонопластики от англ, царбон углерод, полимерные композитные материалы из переплетенных нитей углеродного волокна, расположенных в матрице из полимерных, например эпоксидных, смол. Материалы отличаются высокой прочностью, жесткостью и малой массой, часто прочнее стали и гораздо легче. По удельным характеристикам превосходит высокопрочную сталь. Глава 10. Глава 10. 300 год ЗВ. 10.1. Ее Величество Королева Лейна. Видит боги, устала даже двужильная она. Сначала Мартилы, потом старый гриф, которого в конце концов пришлось все-таки убить, а затем еще этот идиот то ли Игон, то ли нет, которого по здравом размышлении решено было не убивать, а посадить под домашний арест. Все-таки он мог оказаться настоящим Таргариеном, и Дейнерис пошла навстречу пожеланиям принца Дорана. Лейна не возражала, напротив, поддержала миротворцев, но для себя решила, что гриф нежилец. Возможно, Дейнерис этого не понимает, хотя на нее не похоже, но такой человек станет для них всех настоящей занозой в заднице и постоянной головной болью. Будет перманентно мутить воду и скорее всего быстро превратиться в центр притяжения заговорщиков. Впрочем, гнобить его на глазах почтенной публики тоже нельзя. Зачем портить себе репутацию? Поэтому она решила, что убьет его позже, и так, чтобы смерть этого никому на самом деле ненужного персонажа казалась максимально естественной. А пока суд да дело, она оседлала Визириона и полетела на переговоры с золотыми мечами. Лететь было далеко. Первый бросок до выбеленного мелом замка Таланда в призрачный холм, расстояние 200 километров, и, если не гнать дракона во всю мощь, то это всего каких-то 4 часа полета. В замке она немного передохнула, размяла ноги, выпила воды, съела немного острого салата с крабами, поблагодарила радушных хозяев и вскоре вылетела в скорбящий городок, находящийся на северном берегу Дарнейского моря, а это уже 260 километров. Так что там она дала дракону полноценный отдых и купила для него у местных крестьян 3 коз, чтобы подкрепил силы. На этот раз отдыхали почти 4 часа, но солнце стояло все еще довольно высоко, когда они с Визирионом двинулись дальше. Здесь начинались уже вражеские земли, поэтому следующую остановку сделали в 200 километрах на северо-запад от скорбящего городка, разбив бивак в дождливом лесу практически на другой стороне мыса Гневный. Так что до Грифоньего гнезда, где размещалась ставка золотых мечей, она добралась только следующим утром. Но там выяснилось, что все командование уже перебралось в недавно захваченный штормовой предел. Это был самый короткий перелет, но зато переговоры, как и ожидалось, оказались крайне напряженными. «Господа», — сказала она, когда из замка к ней вышли вожди золотых мечей, Марк Мандрейк, Тристан Риверс и Ласвилупик, «как я и сказала вашему посыльному, я хотела бы провести переговоры, так что благодарю вас за быструю реакцию». Сама она в ожидании переговорщиков сидела на складном стуле рядом со складным столом, на котором стояла серебряная фляга с арборским золотым и 100-граммовая чарка. Однако сейчас она встала и, сбросив меховой плащ, шагнула навстречу мужчинам. «Вы Дейнерис Таргариен?» — прищурился худой высокий мужчина с наголо выбритой головой и жесткими чертами лица. «Нет», — усмехнулась она в ответ, — «я ее сестра Лейна. Лейна Таргариен — жена Игона Таргариена и сестра жена Дейнерис Таргариен. И чтобы окончательно развеять ваше недоумение, у нас один муж на двоих и 3 дракона, так что каждый летает на своем. Игон Таргариен не женат», — внес поправку другой мужчина, сильно немолодой, но все еще по видимости крепкий. Возраст выдавали седина, морщины и некоторая тучность. Поскольку они пока не представились, Лейна не знала, кто из них, кто, но решила, что это и не важно. «Очень хорошо, что вы подняли этот вопрос», — кивнула она старику. «На данный момент у нас имеется два Эйгона Таргариена. Ваш Эйгон, сын принца Риегара и принцессы Элии Мартилу, и наш Эйгон, сын принца Риегара и принцессы Лианны Старк. Даже, если таковой действительно существует, он бастард», — заговорил третий мужчина. Этот был довольно молод, но не мальчик, как юный гриф, а вполне себе зрелый мужчина. «Все как раз наоборот», — покачала Лейна головой, оглядев поочередно всех троих. «По поводу нашего Эйгона существует два аутентичных документа и запись в хрониках башни Мейстеров в Староместе. Первый документ – это разводное письмо, написанное принцем Риегаром и подписанное принцессой Элией Таргариен Мартилу. Второй документ – сообщение о том, что принц Риегар сочетался браком с леди Старк, как по обряду первых людей, то есть, перед Чердривом, так и по обряду веры, то есть, перед лицом старых и новых богов. Письмо написано принцем Риегаром. Оба письма хранятся в архиве башни, а запись сделана мейстером, которого об этих событиях известил Септон, совершавший таинство брака между принцем Риегаром и леди Лианной. Плюс есть письменные свидетельства лорда Эддарда Старка и лорда Рида из Сероводья. Что же касается вашего Эйгона, все, что мы о нем знаем, со слов мастера над шептунами Вариса, который сообщил об этом лорду Коннингтону. «Чувствуете разницу, а о наличии документов мы знаем с ваших слов», — усмехнулся старик. На самом деле, ее слова заставили его сильно нервничать, но привычка идти до конца заставляла его продолжать спор. «Верно», — согласилась с ним Лейна. «Но вот какое дело. Меня и моего Эйгона драконы приняли, а вашего — нет. И, если, господа, вы все-таки готовы продолжать, я бы хотела, чтобы вы представились». Ее слова поддержал дракон, выдохнувший немного пламени, и мужчины наконец осознали, что весь их спор о подлинности одного Эйгона или другого не стоит выеденного яйца, потому что за спиной Лейны Таргариен дракон, а за их спинами всего лишь 10 тысяч мечей. «Прошу прощения, миледи», — поклонился первый мужчина. «Я сир Марк Мандрейк, к вашим услугам». Величеством он ее не назвал, остальные, впрочем, тоже. «Сир Тристан Риверс», — поклонился молодой мужчина. «Ласвиллу Пик», чуть склонил голову в поклоне старик. «То есть, обратиться ко мне, как положено, вам вера не позволяет», — ухмыльнулась Лейна. «Что ж, давайте я вам разложу все по полочкам, господа. Итак, начнем с меня. Я чистокровная валлирийка из дома Иллирионов. Просто для справки. Валлирия погибла, но валлирийцы — нет. Я принадлежу к относительно небольшой общине чистокровных валлирийцев, а конкретнее к одному из нескольких сохранившихся родов драконьих всадников. Мой брат Ульф Иллирион через неделю женится на принцессе Арианне Мартилу. Одновременно в солнечном копье сыграют две свадьбы. Принц Тристан Мартил женится на леди Арье Старк, сестре лорда Винтерфилла Роберта Старка. Лорд Старк, между тем, женат на принцессе Рейнис из дома Викторионов, а ее дядя принц Годвин Викторион женат на леди Маргарите Реллу. Я замужем за Эйгоном Таргариеном, а он, в свою очередь, женат на Дейенерис Таргариен. У нас тройственный союз и три дракона. У Рейнис Старка и ее кузена Квинтона Викториона есть еще два дракона, на которых они, собственно, и летают. Сейчас в Дорне находится армия Дейенерис, которой командует принц Годвин Викторион. У него 20 тысяч воинов, а под командованием принца Аберина Мартилла, присоединившегося к нам, 18 тысяч. В просторе на границе с королевскими и штормовыми землями стоит 30-тысячная армия Тиреллов. А вы, имея где-то под 10 тысяч воинов, бодаетесь с армией королевы Серси. У Ланнистеров уже нет ни утеса Костерли, ни двух армий, которые сражались с Робом Старком. Запад в руках северян и речников, на сторону которых перешла и долина. Железнорожденные и разбиты. На островах сейчас остались лишь дети, старики и женщины. Дни Ланнистеров сочтены, но и вам ничего не светит. Пока сюда дойдут армии Годвина Викториона и Аберина Мартилла, вы обессилите, даже если победите Джейми Ланнистера. Так зачем множить жертвы этой безумной войны? Всего, что обещал вам юный гриф, вы, разумеется, не получите. Но в западных землях и здесь, в штормовых, достаточно много освободившихся замков и земель, чтобы вы не остались в накладе. И да, ни юный гриф, ни Коннингтон не вернутся. Коннингтона я убила в поединке, а юный гриф попробовал украсть у моего Эйгона дракона. У него ничего не вышло, разумеется, потому что он или вовсе не Таргариен, или из тех Таргариенов, кто не был рожден быть драконьим всадником. Сейчас он под домашним арестом. Как вам такой расклад? Расклад не очень, если это правда, хмуро протянул Тристан Риверс. Думайте, пожала она плечами, считайте шансы, решайте. Ждем от вас ворона в солнечном копье. Не прилетит, значит так тому и быть. Прилетит, станем договариваться. 10-2 Ее Величество Королева Лейна. Золотые мечи думали месяц. В Дорне за это время успели сыграть две свадьбы и начали собирать знамена. Основные же силы Дейенерис, безупречные, дотракийцы и наемники из вольных городов, были переброшены кораблями и лодками в верховья Камниганки и начали неторопливое движение через Поднебесье и Королевскую гробницу к Принцеву перевалу. А проснулись золотые мечи, потому что на переправе через путеводную Джейми Ланнистер крепко надавал им по шее, и, потеряв едва ли не половину людей, наемники откатились к грифоньему гнезду. Ну, как говорится, сами себе злобные буратины, поэтому лететь к ним второй раз Лейна не стала, а Годвин, как главнокомандующий объединенными силами, послал им с вороном приказ удерживать штормовые земли, тем более что Джейми вынужден был их отпустить. Узнал бедолага, что передовые силы армии Дайнерис преодолели Красные горы и, соединившись у Эшфорта с пятитысячным авангардом просторцев, двинулись на Фантон, родовой замок и город Кафференов. Преследуя золотые мечи, Джейми рисковал получить удар в тыл, а между тем, в Королевской гавани под командованием лорда Кивана оставалось не так уж много людей, и, если королевские войска будут разбиты в штормовых землях, оборонять город, короля и королеву-мать будет попросту некому. Итак, армия Дейенерис двигалась к королевским землям, и еще через две недели Лейна и Эйгон перебросили Годвина и Аберина на своих драконах на ту сторону гор, в замок Ночная Песнь, где они должны были принять командование над объединенными силами союзников. Впрочем, это только так говорится, взяли и перебросили. Расстояние в 1000 километров и полет, большей частью, проходит над горами. Большая высота, холод и разреженный воздух, так себе условия. Поэтому и летели 3 дня, но, слава богам, добрались. Высадили командующих и сами отдыхали в замке 3 дня подряд, а затем началось турне. Они должны были показать товар лицом и четко обозначить свои намерения. И показали, разумеется. Появились над Хайгардином, слетали в Старомист, где к ним присоединилась Дейенерис, и пошли короткими перелетами на север. Ясноводная крепость, Старый Дуб и Алое озеро. От озера пошли на восток, Плющ, Горький мост и Тамбутон, и, наконец, Королевская гавань. Стартовали после ночного привала прямо из Королевского леса, покружились над городом и портом, но летали высоко, на 500-метровой высоте. Защитники Королевской гавани, понятное дело, палили по ним почем зря из своих мощных стрелометов, но зенитный огонь драконов не тревожил. Зенитчики не умели измерять высоту полета, у них не было дальномеров, да и целиться по быстро летящей цели они не умели и не могли. Не умели, потому что негде было научиться, а не могли, потому что поворотные механизмы у их орудий были слишком медленными. Лейна читала, что на старых зенитных орудиях времен Второй мировой войны было 2 наводчика. Один наводил по вертикали, а другой – по горизонтали. И это не считая того, что командир орудия делал вычисления, и механический станок позволял довольно быстро крутиться влево-вправо и так далее. Скорпионы и баллисты вестеросцев даже близко не приближались к возможностям настоящей зенитной артиллерии. Впрочем, они и не достреливали на такую-то высоту. И, тем не менее, рисковать без причины никто не хотел. Поэтому, разведав расположение баллист на стенах и выяснив дальность их стрельбы, Дейенерис, Эйгон и Лейна свалили в зенит, улетев в лес около дороги на Рексби. Там сделали привал, отдохнули и в предрассветных сумерках атаковали Королевскую гавань. Смели со стен баллисты и скорпионы, подожгли корабли в порту и ушли по-английски, не попрощавшись. На этот раз отдыхали в Королевском лесу, заодно скормив драконам небольшое стадо молодых бычков, которых крестьяне гнали в город по Королевскому тракту. А ночью снова атаковали город и порт. Флот надо было уничтожать, поскольку как раз сейчас 70 дарнийских кораблей под командованием Ульфа, по-видимому, миновали уже остров Эстермонт и были на пути к острову Тарт. 70 кораблей – это большая сила. Пираты были им не страшны, но королевский флот совсем другое дело. Поэтому драконы славно порезвились в заливе Черноводный и вернулись туда еще раз, но уже на следующий день. Нападения на город и порт должны были не только ослабить морские силы королевы Серси, но и довести ее до белого коления. И, скорее всего, они своей цели добились, но, не имея в городе разведчиков, Знать это наверняка было невозможно. Тем не менее, завершающим штрихом стала атака на Красный замок. Трудно сказать, пострадала ли королева, но горело там все очень весело. Впрочем, долго заниматься королевской гаванью им было не досуг, и уже поздним утром они вылетели на север. Их курс лежал на Девичий пруд. Там на северной стороне эстуария Трезубца все еще ждал своего часа клад истинных валерийцев. На самом деле, 5 кладов, но сейчас Лиене нужен был лишь один из них, третий. В нем ждали своего часа вещи, захваченные в Вестерос только потому, что в ночь бегства попались им под руку. Ну зачем в средневековом мире могут понадобиться ручные автоматические гранатометы и мины направленного действия? Когда бежали с земли, захватили с собой вместе со всем остальным. Оружие и боеприпасы хранились в их собственной оружейке, но позже по здравом размышлении решили не множить сущности. В принципе, за эти годы они даже автоматическими пистолетами и светошумовыми гранатами ни разу не воспользовались, не говоря уже о штурмовых винтовках и прочем всем. Однако сейчас в преддверии битвы с королем ночи их императивы сильно изменились, поэтому на драконов нагрузили все зажигательные боеприпасы, какие были, а было их слишком мало, несколько тубусов с ручными реактивными огнеметами, мины направленного действия и два снайперских комплекса калибра 14.5-114 мм с фосфорными зажигательными боеприпасами. Загрузившись, вылетели в направлении на Близнецы, а оттуда через залив пасть в Старый замок и наконец в Черную заводь и Винтерфилл. Все про все заняло у них неделю, но оно того стоило. Встреча в Винтерфилле была незабываема. «Это же сколько мы не виделись», — мелькнуло в голове, когда обнимала Рейнис. «Почти 3 года. Умереть не встать». Рейнис ничуть не изменилась, а, если все-таки изменилась, то к лучшему, и да она была просто великолепна. Впрочем, как всегда, Весенья. Весенья была такой своей, такой родной, что на глаза наворачивались слезы. Квинтон, Эдвин и Эстаж были уже на стене, варили там напалм, руководили строительством катапульты баллист, обучали воинов пользоваться валерийским огнем. А Роб с 5000-ным войском как раз выступил на север, чтобы оседлать королевский тракт в районе короны королевы. Так что в Винтерфилле остались одни женщины и дети, потому что даже Бран и тот вынужден был покинуть Винтерфилл. Он уехал на новый рудник на северной оконечности озера Долгое. Там нашли аммиачную селитру, которая хорошо подходит для производства взрывчатки. Возможно, Вестеросу и не нужно такое прогрессорство, но в борьбе с нежитью все средства хороши. Впрочем, без них вряд ли кто-нибудь сможет освоить производство пороха или тола, который везет сейчас на кораблях в восточный дозор у моря Ульф. Он химичил над этой гадостью почти целый месяц, и это при наличии отличной алхимической лаборатории, но в условиях Вестероса некоторые химические реакции протекают иначе, чем это было на Земле. И все-таки он справился, и у них на стене будет еще один туз в рукаве. Заминированные подступы к наиболее уязвимым местам точно не помешают, так же как зажигательные гранаты, которые можно метать прямо со стены. Еще было бы неплохо добыть формулу дикого огня, но, увы, секрет его изготовления знали только пироманты, а они, если кто-нибудь из них все-таки выжил, обретались в Королевской гавани. Так что дикого огня у них не будет, потому что даже при том, что Серсию вскоре добьют, это уже никак не поможет добыть это секретное вестеросское ноу-хау и доставить его на стену в приемлемые сроки. Этот поезд ушел. Внутренне поморщилась Лейна. А жаль, нам бы сейчас очень пригодилась эта их горючая дрянь. Но кто нам доктор? Надо было валить Серсию вместе с Джоффри и не мучиться фигней. Однако сделанного не воротишь, и время не отмотать назад. Тем более, не надо страдать херней, проливая слезы над тем, что уже случилось. К тому же, если не кривить душой, то, оказавшись в чужом средневековом мире, они и так уже заслуживают доброго слова, потому что не пропали и неплохо устроились. Да, их расчеты не всегда были правильными, но, в целом, спасибо земным гениям, создавшим их всех такими, какие они есть. И спасибо богам Валерии, которые взялись им ворожить. Вопрос, отчего эти боги не позаботились о настоящих валерийцах, или правду говорят, что на закате своей истории валерийцы выродились в злобных самовлюбленных говнюков. Возможно, что они стали недостойны божественного промысла, и, напротив, в их великолепной семерке плюс один боги увидели надежду на возрождение настоящих драконьих всадников, или все дело в короле ночи. В прошлый раз от него отбились вестеросцы, да и то не современные, а те, кто жил здесь издавна. Первые люди или кто-то другой, Но валерийцев здесь тогда не было, не существовало тогда еще и самой Валерии, а вот магия была и практикующие маги тоже. А теперь на севере остались лишь потомки первых людей, стена и совсем немного практической магии, варги, в основном, да еще древовицы. Старые боги то ли ушли, то ли спят, семеро не вмешиваются, и, возможно, поэтому пришлось проявить активность валерийцам. Но вот вопрос, откуда берутся боги? Если они вечные сущности, то чьими богами они были до появления валерийцев? Ведь совершенно очевидно, что привязка к определенному социуму не обязательна. Рок Валерии случился 300 лет назад, и тем не менее, когда запахло жареным, вернее, мороженым, они вмешались, не мелочась и взяли под опеку совсем чужих им людей, если, конечно, Лина и ее друзья все еще люди. Но, с другой стороны, скрещивание, как с потомками первых людей, так и с потомками андалов и валерийцев на практике дало отличные результаты. У них с Рейнис в мужьях северянин и половинка, Эсташи Годвин женаты на андалках, Айдвин привез себе жену из леса. По внешности типичная валерийка, но родилась в городе на реке Рейна, и тоже уже беременна. Наша популяция растет, а потом, если все закончится хорошо, может быть Весенья и Ульф смогут помочь несчастной Дейнерис. С ней у Лины сложились совсем неплохие отношения. Возможно, это случилось, потому что они были похожи друг на друга не только внешне. Обе они были решительными и не склонными к романтике прагматиками. Лина пошла замуж не от великой любви, а, скорее, по расчету и из симпатии. Но и Дейнерис вышла за Эйгона и приняла Лейну, как сестру-жену, не от хорошей жизни. Эйгон, конечно, парень красивый, и в постели с ним совсем неплохо, но он плоть от плоти Вестероса, да еще и воспитание, которое дали ему Старки, мешает Джону Эйгону стать тем, кем он должен, по идее, быть. Так что, нет, ни любовь и ни влюбленность, а четкое понимание того, что такое хорошо, и что такое плохо. И, хотя они с Дейнерис этот вопрос ни разу не поднимали и уж, тем более, не обсуждали, Лина была уверена, что мать драконов все понимает правильно, и видит именно в ней свою подлинную пару. В конце концов, Дейнерис не маленькая девочка и прекрасно знает, где и как найти правильный член для собственного удовольствия. А вот найти подходящего союзника, человека, с которым можно не только взять, но главное, удержать власть, совсем непросто. Такие на дороге не валяются. Другое дело, что им обеим был для этого нужен Эйгон, и то, что он хорош собой и силен, как мужчина, это просто бонус ко всему остальному. Ну, а пока, суть да дело, Дейнерис перезнакомилась со всеми винтерфиллскими воительницами и, Лина ничуть не удивилась, увидев, какой интерес у ее сестры-жены вызвала Рейнис. Вика Виктория, и в самом деле, легко подавляла окружающих своей внутренней силой, которую даже не пыталась ни от кого скрывать, своим нерядовым обликом настоящей валькирии и своими весьма любопытными повадками. Она то представала эдакой Брунгильдой, богатыркой былых времен, то являла собой пример царственного превосходства, чтобы через мгновение предстать перед зрителями доброй леди женой хранителя Севера Роба Старка. Но, настоящий без наигрыша, о котором, впрочем, никто кроме своих не знал и знать не мог, она становилась только в присутствии своего огромного дракона. Ее Мероксис, словно бы выточенная из огромного темно-синего сапфира, была устрашающе великолепна, но и Рейнис рядом с ней преображалась, превращаясь в подлинную драконью всадницу еще из тех давних времен, когда Валерия процветала и в ее небесах летало множество драконов. 10-3 леди Рейнис Старк, в девичестве принцесса дома Викторион. Долгая ночь оказалась именно такой, как о ней рассказывалось в древних легендах. Солнце больше не появлялось на небе, и смену дня и ночи можно было определить по одной лишь луне, да и ту чаще всего скрывали низко зависшие над землей снежные тучи. Было холодно, темно и холодно, и в стылом воздухе ощущалось присутствие зла. Рейнис не взялась бы объяснить, что это такое, но она знала, зло уже на пороге. Большое зло с большой буквы. Но проходило время, и ничего не происходило, если не считать того, что за стеной уже жить было нельзя. Ужас выдавливал оттуда все живое. От армии мертвых, которую варги увидели глазами птиц еще месяц назад, убегали даже дикие звери. Пришлось открывать проходы, чтобы пропустить на эту сторону стаи волков и прайды полуночных котов, медвежьи семьи и стада оленей. Зверье шло день за днем, и их бег был похож на то, что можно видеть во время лесных пожаров. На человеческий север прибежали даже те, про кого все были уверены, что уж эти точно вымерли. Несколько компаний мамонтов, пещерные медведи и лютоволки. Их было боязно пропускать в мир людей, но лорды Севера решили, что мир без них обеднеет. И, если уж они выжили, то пусть и дальше живут. Будет на кого охотиться, и это всяко разно лучше, чем, если их убьет, а затем поднимет король ночи. Его армия и так уже была огромна и состояла отнюдь не только из мертвых людей. Мертвые мамонты и медведи тоже шли вместе с вихтами людьми и вихтами великанами. В общем, последнее зверье покинуло застенье еще 2 недели назад, и варги уже не могли проводить разведку, потому что за стеной не осталось места для жизни. Однако совсем скоро точно такой же ужас стал скапливаться у подножия стены. Вниз скидывали бочки с горящей смолой, но там никого не было, ни вихтов, ни белых ходоков. Ожидание затягивалось, и вот оно подошло к концу. В Винтерфилл со стены пришло телетайпом короткое письмо. «Они уже здесь, ломают снежные врата». «Ну, вот и все», — сказала Рейнис на последнем совете. «Они уже у ворот королевы один. Надо лететь. Постарайтесь выжить», — напутствовала ее Весенья, принявшая командование обороной Винтерфилла. Бран увел местное ополчение на северную оконечность Долгого озера, где на Королевском тракте они построили деревянный острог. Условия местности не позволяли обойти эти укрепления ни с запада, ни с востока. Во всяком случае, небольшими силами, а с мелкими группами мертвецов справятся и защитники замков и деревень, что находится южнее форта. Итак, первая линия обороны, стена, дальше идут укрепления по линии Северный пик, корона королевы, Новый дар, где встали силы Роба Старка, Годвина, Аберина и Карстерков. И, наконец, третья линия обороны, Каменный холм, вершина, Бранов острог, последний очаг и Кархальд. Здесь стояли основные силы северян. Но, если падут и они, удар примут на себя Темнолесье, Железный холм, Винтерфилл и Дредфорд. Драконы, понятное дело, вылетали в сторону стены. Действовать было решено 2 группами. Рейнис и Дейнерис на почти одинаковых по размеру Мераксис и Драгоне, и 3 Алейна, Эйгон и Квинтон. Огромный темно-красный Караксис и 2 дракона поменьше, зеленая Риегалли кремово-белый Визирион. Впрочем, все драконы были достаточно крупными, чтобы нести на себе 2 всадников. Хотя, собственно, всадниками были только пилоты, 2 номера исполняли роль бортстрелков. 2-м номером Рейнис стала одна из Валерии Кэдвина. Лирия была настолько крепко обработана сначала Ульфом, а затем самой Рейнис, что ей спокойно вручили ракетницу и револьверный ручной гранатомет. Кроме того, у нее был 10 дротиков с обсидиановыми наконечниками и арбалет с 50 болтов, все с тем же обсидианом вместо железа. А у Дейнерис 2-м номером летела Кейра, еще одна обработанная на всю голову валерийка примерно с таким же набором оружия, что и Лирия, с тем различием, однако, что у нее вместо гранатомета была штурмовая винтовка с подствольником. 3 полных рожка с трассирующими и зажигательными вперемешку с обычными патронами и 4 гранаты. Впрочем, на этот раз из стратегических запасов были извлечены 2 многоканальных радиостанции, одна для Рейнис, а другая для Квинтина, и личные приемы передатчики малого радиуса действия, замкнутые на основные станции. Поэтому во все время полета и позже в бою у всех будет связь с командирами и 2-ми номерами, а Рейнис и Квинтон смогут поддерживать связь между группами и с остальными валерийцами. Это было серьезное подспорье в сражении с Нежитью и Королем Ночи. Ведь драконы, как ни крути, это что-то вроде истребителей-бомбардировщиков или штурмовиков при практически полном отсутствии у противника средств ПВО. Но авиация эффективна только при наличии связи. И у них теперь эта связь была. «Мы вылетели», — сообщила она Эдвину, который руководил обороной центральной части стены из Твердыни Ночи. Что происходит? По плану Рейнис с Дейнерис направлялись на западную часть стены, остальные – на восточную. Лететь было далеко, 650-700 километров к любой из башен, то есть, учитывая ветер и начинающуюся метель, и 2-3 остановки на отдых, необходимые в таких ужасных условиях, перелет продлится никак не меньше 16 часов. А между тем, штурм стены уже начался. Наверное, Лина была права, и нам стоило ожидать штурма где-нибудь ближе к стене. Возможно, что и так, но запасы мяса для драконов находились в Винтерфилле, и перебросить их быстро к стене было попросту невозможно. Дороги окончательно замело, и большой караван не сможет пробиться сквозь снежные заносы. Конечно, на стене тоже есть запасы, но это инзе на случай, если сражение затянется на несколько дней. Замороженные бычьи и свиные туши складированы в сумеречной башне, в глубоком озере и в восточном дозоре у моря, но их хватит всего на два, максимум, три обеда. Поэтому драконы базировались на Винтерфеллу. Там и запасы заложены серьезные, и в волчьем лесу все еще есть дичь. Зверье, конечно, из-за бескормицы спешно откочевывает на юг, но последние стада оленей и семьи диких кабанов, медведей и саблезубых кошек прошли на южную сторону стены не так, чтобы очень давно. Так что драконам еды хватало, а вот у стены, как минимум в 50-километровой полосе отчуждения дичи уже не было. Разве что случайное, но на случай надежды мало. И вот теперь вынь, да положь сутки на долгую дорогу. Но, с другой стороны, если стена падет за один день, то армию мертвых будет уже не остановить. Планы предусматривали, что стена, на всем ее 500-километровом протяжении, продержится хотя бы сутки-двое по самому пессимистическому сценарию, и 3-4 дня, если исходить из самого оптимистического прогноза. За это время должны были определиться направления главного удара, и именно туда предстояло перебросить катапульты и прочие резервы. Туда же направятся и драконы. К счастью, они не ошиблись в расчетах, и наиболее опасные направления выявились даже раньше, чем Рейнис и Дейнерис добрались до стены. Они были еще в 2 часах лета от сумеречной стражи, когда им сообщили, что лететь надо к западному дозору у моста. У мертвей атаковали через мост черепов и по льду замерзшего клинка отчаяния, довольно узкого залива на восточном берегу залива Ледовый. По Ледовому, впрочем, вихты тоже шли, но их было сравнительно немного, и форты на острове Медвежьем и на южном берегу залива должны были справиться. Держалась пока и крепость у моста черепов и 2 вынесенных форта на берегу клинка отчаяния.